Мне хочется сейчас поговорить с вами о молитве. Если то, что я раньше говорил о церкви, о том, что она является и местом встречи, и больше, чем встречи, соединения Бога с человеком, и одновременно является самым чудом этого соединения, то справедливо сказать, что есть три элемента в жизни верующего и церкви в целом, которые абсолютно необходимы. Первое – это, конечно, то действие Божие, которое нас с Ним соединяет. Я не говорю сейчас о воплощении, а именно о таинствах, о тех действиях Господних, которые совершаются им над нами, но не без нас, потому что требуется с нашей стороны открытость, вера, жажда встречи с Богом. С другой стороны, дары Божии нам предлагаются, но мы должны бороться за то, чтобы эти дары стали бы не только нашим достоянием, но пронизали нас до конца в глубин. И поэтому, если мы хотим быть членами церкви, учениками Христа, друзьями Христа, то вступает в силу момент верности. А верность – это значит постоянный подвиг, постоянная борьба с самим собой, со грехом, со всеми силами зла, которые только встречаются нам в жизни. И, наконец, на основании этой борьбы и на основании этого дара Божия в таинствах вырастает встреча совершенно иного рода, постоянная, всеуглубляющаяся, которая совершается в молитве. И вот об этой молитве мне хочется кое-что сказать. Мы часто думаем о молитве в уставных и неформальных категориях. Часто приходят люди на исповеди, мне говорят, что они не выполняли своего молитвенного правила или тех или других молитвенных действий. Но молитва не только в этом. И это играет свою роль, и к этому я вернусь. Но самая сущность молитвы – это наша устремленность к Богу, устремленность к тому, чтобы встретить лицом к лицу. И в конечном итоге молитва – это предстояние перед Богом, который начинается со слов и который возрастается, углубляется до созерцательного молчания. Я вспоминаю сейчас одного западного подвижника, который был приходским священником в малой церкви в Средней Франции. Он как-то пришел в церковь и не раз приходил и видел, что там сидит старик один. Сидит, молчит и глядит перед собой. И он к нему с вопросом обратился. «Дедушка, что же ты часами здесь делаешь? Губами ты не шевелишь, пальцы твои не бегают по щеткам. Что ты делаешь здесь?» И старик на него посмотрел и тихо ему ответил. «Я на него гляжу. Он глядит на меня, и мы так счастливы друг со другом». Это была подлинная встреча в глубинах молчания. Я вспоминаю другого человека, неизвестного миру, моего духовного отца, отца Афанасия Нечаева, который мне написал письмо перед своей смертью. «Я теперь познал тайну созерцательного молчания. Теперь я могу умереть». И в течение 3 дней он умер. Самая глубина молитвы заключается в том, чтобы встретить Бога лицом к лицу. Я говорю сейчас не о зрении глаз, а о какой-то встрече в самых тайниках и глубинах нашей души и с Ним там пребывать. Но, конечно, это то, к чему мы должны стремиться и то, чему мы должны учиться. Мы должны учиться молчать. Это первое. Мы должны научиться встать перед Богом или просто сесть перед лицом Божиим и молчать, дать всем силам воображения, всем мыслям улечься, всем чувствам успокоиться. Я вам могу дать опять-таки пример этого. Много лет тому назад, как только я стал священником, меня послали в старческий дом. Там, между прочим, и жила старушка 101 года, которая после моего первого богослужения ко мне подошла в ризнице и говорит: «Отец Антоний, я от вас хочу совета. Вот я уже много-много лет постоянно повторяю молитву Иисусову и никогда не ощутила присутствие Божие. Скажите, что мне делать?» И я тогда с готовностью, с радостью ответил: «Найдите человека, который опытен в молитве, и он вам все скажет». Она на меня посмотрела и сказала: «Знаете что, за свою долгую жизнь я обошла всех людей, которые все или что-нибудь знают. Ничего путного я от них не услышала. Я на вас посмотрела и подумала, он, наверное, ничего не знает. Может быть, он случайно что-нибудь, простите за выражение, что-нибудь ляпнет, что мне на пользу пойдет». Я подумал, что если уж на то пошло, то я могу занять положение. Помните историю Валаамовой ослицы, на которой ехал пророк на негодное Богу дело, и который не видел, как посреди дороги стоит ангел с мечом и не пускает его. А ослица видела и повернулась к нему и сказала: «Если ты хочешь идти дальше, иди один, я не хочу умереть от меча ангельского». И вот я решил, что хорошо, если ослица могла заговорить, попробую и я, как ослица, что-нибудь сказать. И я сказал: «Знаете что, как вы думаете, когда может Бог успеть что-нибудь вам сказать или проявить свое присутствие, если вы все время говорите? А что же мне делать? А вот что вы сделаете. Вы завтра утром встанете, уберете свою комнату, затеплите лампаду перед иконами, сядьте так, чтобы видеть и икону, и лампады, и открытое окно, тогда было уже лето, и фотографии любимых людей на камине. Возьмите спицы и шерсть и вяжите молча перед лицом Божьим. И не смейте ни одной молитвы говорить. Сидите смирно и вяжите». Она на меня посмотрела, я бы сказал, больше с недоверием, чем с надеждой, и ушла. На следующее утро я должен был там служить. И я оглянулся, думал: надеюсь, что ее нет, а то мне достанется от нее. Она была. После службы она пришла в ризницу и говорит: «Отец Антоний, а знаете, получается». Говорю: «Что получается?» «Я сделала то, что вы мне сказали. Я села, начала молчать, было тихо вокруг, а потом я стала слышать звук спиц, которые друг от друга ударяли. И этот звук как бы углубил для меня чувство молчания вокруг меня. И чем больше я ощущала это молчание, тем больше я ощущала, что это молчание не просто отсутствие шума, что в этом молчании есть что-то иное, и что в сердцевине этого молчания какое-то присутствие. И вдруг я почувствовал, что в сердцевине молчания сам Господь. И тогда я почувствовал, что я могу молиться словами или не молиться словами, что это все равно, что я с Ним. Он на меня глядит, я гляжу на Него, и так хорошо нам вместе. Здесь ее опыт совпал с опытом этого простого крестьянина 18 века Средней Франции. После этого она знала, что если она хочет молиться и почувствовать, сознать присутствие Божие, то ей достаточно самой замолчать до момента, когда она почувствует, почует, узнает, что она пробилась через тот шум мыслей, тот беспорядок чувств, который в ней качествовал иначе, и что теперь она может с Богом говорить, потому что она перед Его лицом. Это очень важный момент, и мы все должны этому учиться. И то, что я говорю, не моя выдумка. Об этом подробно и очень ярко пишет святой Феофан Затворник. Теперь мы не можем постоянно жить такой молитвенной жизнью. Есть другие моменты. Мы читаем молитвы. И нам необходимо эти молитвы читать, потому что мы не можем при нашем малом духовном опыте довольствоваться этим созерцательным состоянием. Мы до него не доходим сразу. Нам нужна поддержка. И нам даны утренние молитвы, вечерние молитвы, богослужения, акафисты и так далее. Как мы с ними должны поступать? Вот часто мне говорят, я читаю утренние и вечерние молитвы, и я не могу отозваться на все, что там сказано. Я всегда говорю вопрошающему, а как ты можешь ожидать, что ты будешь отзываться на все, что там сказано? Ты посмотри, над каждой молитвой стоит имя какого-нибудь святого, Василия Великого, Симеона Метафраста, Иоанна Златоустова и так далее. Неужели ты можешь мечтать о том, чтобы, переходя из молитвы в молитву, пережить, как бы соединиться с опытом всех этих святых, то есть вместить в себя молитвенный опыт 5, 6, 10, 12 святых, которые написали или составили эти молитвы? Я напрасно употребил слово «написали» или «составили». Молитвы, которые у нас есть, будь то это в псалтире, будь то это молитвы нашего молитвослова, не были написаны, никто не сидел перед письменным столом и не сочинял молитву. Это крики души, которые вырывались, как кровь бьет из раны, в момент или восторга, или покаяния, или отчаяния, или боли, или надежды, и которые потом святой запечатлел на бумаге для того, чтобы не забыть то, что когда-то с ним случилось, когда-то было. И вот, если мы хотим молиться молитвами святых, мы должны, во-первых, их читать честно. То есть, приступая к молитве, обратиться к святому и сказать ему: «Отец Василий, святой Иоанн, святой Метафраст, я буду употреблять твои молитвы, но я не в состоянии их вместить. Я буду их повторять всей честностью своей, всем своим умом, пониманием, а ты возьми эти молитвы и вознеси со твоей собственной молитвой к престолу Божию». Это уже начало нашего общения с данного святого, с данным святым и с тем, что он заложил в эту молитву. А в этой молитве он заложил все. Он заложил свое знание о Боге, он заложил свое знание о себе самом, свой опыт жизни, свою нужду. Он влился в эту молитву. И когда мы будем читать эту молитву, некоторые ее моменты будут нам понятны и близки, потому что они все человечны, а некоторые будут для нас закрыты и непонятны. Нам не под силу будет сказать от себя самих некоторых слов, которые святой сказал совершенно правдиво, из глубин своего опыта. Опять-таки могу вам дать опыт, дать пример. Как-то я, когда был юношей, насмерть поссорился с одним своим товарищем. Я пришел к отцу Афанасию, ему говорю: «Отец Афанасий, что мне делать? Я поссорился с Кириллом и простить ему не могу, что он мне сделал. А вот, когда я читаю «Отче наш», есть момент, где говорится: прости, как я прощаю, что мне делать?» Отец Афанасий на меня спокойно посмотрел и сказал: «Дойдешь до этого места и скажи: Господи, не прощай меня, потому что я Кирилла простить не могу». Сказал: «Я не могу этого сказать». «Ты ничего другого сказать не можешь». Я попробовал, дошел до этого места и не мог этих слов произнести. Вернулся к отцу Афанасию. «Ну, говорит, если ты не можешь честно сказать этих слов, то перескочи через это прошение». Я попробовал. Невозможно. Потому что это прошение, как грань стоит между моим спасением и моей погибелью. Вернулся снова к нему. Он говорит: «И что? Тебе страшно, что ты погибнешь? Тогда ты вот что попробуй сделать. Скажи: Господи, я очень бы хотел бы простить Кирилла, да не могу. Ты можешь меня простить постольку, поскольку я хотел бы ему простить. Я попробовал, и это получилось. А потом постепенно, переходя из одного оттенка переживания к другому, я вдруг увидел, какое безумие. Конечно, я могу простить Кириллу. Он передо мной даже и не виноват. Мы оба друг перед другом виноваты. Я сначала с ним примирился, а потом свободно, спокойно оказался в состоянии говорить эти божественные слова, которые решают нашу судьбу, которые являются как бы Красным морем, через который мы должны пройти из рабства в обетованную землю. Поэтому нам надо говорить молитву честно. И когда мы можем, не можем чего-нибудь сказать совершенно честно, мы должны Господу сказать: это я скажу словами святого, который написал эту молитву, но от себя не могу это сказать. Помоги мне когда-нибудь дорасти до этой меры. Но дорастать до этой меры нам невозможно, если мы просто будем эти молитвы твердить и к ним никогда не возвращаться. И надо сделать две очень важных вещи. Во-первых, то, что святой Феофан Затворник нам предписывает. Продумывать и прочувствовать каждую молитву не в момент, когда мы совершаем это наше молитвословие, а в моменты, когда мы можем сесть спокойно, читать эту молитву, вдумываться в нее и ставить перед собой вопрос. Вот то, что знал святой такой-то о Боге, о себе, о жизни. Что я знаю об этом? И прочувствовать, довести до своего сознания, до своего сердца, и как бы из глубин своих воспоминаний, своего опыта жизни, вывести на поверхность все то, что соответствует словам этой молитвы. Так что, когда я буду читать, все, что во мне уже собралось духовного и человеческого опыта, было вызвано наружу словами этой молитвы. Тогда каждая молитва постепенно начнет оживать, делаться моей молитвой. Вокруг каждого слова будут кристаллизоваться моменты моего собственного опыта. И есть еще одно, что мы должны непременно делать. Есть некоторые молитвы, которые могут служить как бы программой для жизни. Например, в вечерних молитвах есть 24 коротких молитвки святого Иоанна Златоустова. Он их предполагал на каждый час дня. Мы их читаем вечером, оптом, если так можно выразиться. Но что мы можем сделать, это то, чтобы каждый день выбрать одну из этих молитв и посвятить ей, если не можем целый день, то полдня или несколько часов. Господи, в покаянии прими меня. Вот продумай, прочувствуй, что значит покаяние. И когда ты это продумаешь и почувствуешь, посвяти хотя бы несколько часов этого дня к тому, чтобы учиться каяться. И есть другие молитвы. Господи, даже мы слезы, и память смертную, и умиление. Господи, даже мы целомудрие, послушание и кротость. Если взять одно из этих слов и поставить себе правило, в течение одного дня, и большей частью мы этого не можем выполнить, но несколько часов или полдня, я против этого грешить не буду и буду выполнять все то, что содержится в этом слове, то каждая молитва начнет оживать. И тогда, когда я буду становиться на молитву перед Богом, я не буду просто твердить молитвы святых, а буду словами святых возносить Богу свою молитву. И тогда получится то, что один мальчонка как-то сказал своей матери, после того, как она его заставила вычитать вечерние молитвы: «Мама, теперь, что мы на молитвословили, давай-ка сделаем себе удовольствие и помолимся Богу. Скажем ему сами то, что мы о нем чувствуем, или то, что нам хочется ему сказать». Вот с этого бы нам начать.